одна из излюбленных постоянных тем западной пропаганды. Вот уже свыше полувека, как чернильные наймиты антисоветского промысла эксплуатируют историю казни царской семьи, соблазняемые выигрышной, как им кажется, возможностью показать на этом примере ужас революции и жестокость разбушевавшейся народной стихии. Нескончаемым потоком идет с идеологических конвейеров международной реакции соответствующая продукция – книги, статьи, кино и тележурналы, радиокомпозиции. Их авторы силятся, с одной стороны, очернить великую революцию, с другой – обелить и восславить ее душителей и истязателей, в том числе последнего царя и его слуг. Это одна из самых длительных антисоветских кампаний, началась тогда же, в 1918 году. С тех пор она знавала подъемы и спады, переживала кризисные моменты, но никогда не прекращалась. Сдобренная очередной порцией вымыслов, фальшивок, концепций, подделками так называемых советологов, эта кампания из года в год, из десятилетия в десятилетие поднимается вновь и вновь. Многочасовые композиции о царевиче и царевнах, систематически демонстрируемые на голубых экранах Запада, двухсерийное шоу «Николай и Александра» стоимостью в 4,5 миллиона долларов, сработанное на студии Columbia Pictures Сэмом Спигелем, фильм «Я убил Распутина», снятый в Западной Европе Робером Оссейном, полнометражный документальный фильм «Император Николай II», смонтированный в Соединенных Штатах Александром Тарсаидзе, это лишь часть того, что вышло на экраны кино и телевидения. В литературно-публицистическом исполнении кричаще оформленные, обильно иллюстрированные монографии о крушении династии, вышедшие из-под пера таких авторов, как Роберт Месси, Сидней Харкейв, Нобл Франкленд, Рональд Хинхледж, Александр Тарсаидзе, Виктор Александров, Соединенные Штаты, Эдвард Крэнкшоу, Альма Динген, Колин Уилсон, Англия, Ганс Манфред Хойер, Гюнтер Штекль, Губерт фон Римше, Пауль Зетте, Вернер Кёллер, ФРГ, Эдмонд Лепьер Тейлор, Франция и других. Как и для чего вызываются ими призраки из глубин Леты, мифологической реки забвения? Кому служат и какими скрытыми пружинами движутся современные фарсы теней? Кто были в реальной жизни те, кого сегодня на подмогу антикоммунизму вызывают из потусторонних миров западные магистры оккультно-идеологического столоверчения? Об этом повествуют предлагаемые вниманию читателя страницы. Здесь нет обширной летописи эпохи. Нет и масштабного полотна, сотканного из общих положений. Можно сказать, что общеизвестную логическую схему автор стремится наполнить живой тканью фактов отшумевших событий тех лет, какими они были в своих пестрых красках, пульсировали в своих разящих страстях. Автор не пишет общую историю предреволюционных лет. Он преимущественно иллюстрирует ее портретами, коллизиями, светотенью фигуры сцен, мерцающими в далекой полумгле очертаниями социальных пейзажей, в которых много забытого, изрядно полузабытого, а немало и такого, что поныне оставалось неизвестным для широкого круга читателей. Автор надеется, что эта книга будет полезна в особенности молодежи, представлением не совсем примелькавшихся сведений о былом, таких, с помощью которых лучше познается или уточняется истина. Если тем самым удастся добавить что-либо к конкретным представлениям читателя о событиях и людях прошлого, буду рад. Хотелось бы выразить признательность всем, кто помог мне выполнить эту работу. В первую очередь, благодарю за содействие в подборе документации и полезные советы сотрудников государственных архивов, на материалах которых эта книга в значительной степени базируется, в частности, в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР, директора Прокопенко, заведующую архивохранилищем Перегудову, заведующую отделом Фросину, главного хранителя фондов Задорнову, старшего научного сотрудника Чучунник. В отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, заместителя заведующего отделом Зимину, и младшего научного сотрудника Быкову.